Дикий батальон. Та собачья иной и не следовало ожидать аттестация, с какой фон Гердлер выбросил Штумпфа из Лапландии, сильно повредила обер-лейтенанту, которого в штабах и без того считали офицером тупым и недалеким. Прожив 4 дня в гостеприимном парке на отеле и пропив от огорчения все свои деньги, Штумпф получил на 5-й день в свое командование не роту и даже не взвод, на что он надеялся, а целый батальон. Когда он приехал в Паро-Ваара принимать дела, сменяемый командир встретил его радостным, но сразу насторожившим обер-лейтенанта возгласом. «Слава богу, наконец-то! Если бы вы сегодня не пришли, я пустил бы себе в рот пулю!» Руки его тряслись, словно после длительного запоя. Он глотал микстуру и нервно покрикивал. «Без оружия не ходите! Набивайте патронами все карманы! На фельдфебели не надейтесь! И стреляйте! Как можно больше! Я в этом диком батальоне 1.5 месяца! Застрелил 11 сволочей, но, кажется, мало!» Выяснилось, что батальон состоит из 183 отпетых штрафников, уже не раз приговоренных к расстрелу, но спасаемых только необходимостью в нужную минуту бросить их в самое пекло. Там перегорят все. «Я, кажется, влип», — опечалился Штумпф, направляясь знакомиться со своими подчиненными. «Ты чего здесь стоишь?» — спросил он фельдфебеля, застывшего у дверей барака с автоматом в руках. «Охраняю геробер-лейтенант». «Кого?» «Наказанных военным судом». «Всех 183?» «Так точно, герр-обер-лейтенант». «А если не охранять?» «Разбегутся», — объяснил фельдфебель. «Правда, убежать здесь некуда, тундра, но патрулям будет работы на всю неделю». «Открой дверь». Штумпф вошел в барак, с минуту стоял на пороге, приучая глаза к мраку, а нос к зловонию. Он уже почти приучил свои основные органы чувств к новой обстановке, как вдруг чей-то громадный сапог, окованный железом, трахнул его по голове. «Здорово, парень!» — крикнули при этом откуда-то сверху. «Что скажешь?» Штумпф подобрал сапог и сказал. «Так, один есть. Меня не проведешь. Сейчас я узнаю, чей это сапог, и одним человеком в нашем обществе станет меньше. Становись!» Дружным хохотом ответили ему с вонючих нар, которые заскрипели и зашатались, грозя рухнуть. «Я что сказал? Становись в шеренгу по одному!» — скомандовал обер-лейтенант. В ответ кто-то громко испортил воздух и крикнул. «Хайль, Гитлер!» «Хайль!» — заорали все 183. Штумпф такого святотатства снести не мог и, выхватив парабеллум, стал высаживать патрон за патроном куда попало — в потолок, в стенку, в окно, а потом заявил. «Сейчас начну бить на выбор. Каждого, кто больше понравится. А ну, вот ты!» Трах и, черт возьми, промазал. Кое-как нехотя построились. Но каково же было удивление Штумпфа, когда он увидел, что у всех 183 не было сапога на левой ноге, и он держал сапог тоже с левой ноги. «Ну», — выдохнул обер-лейтенант, — «вы, я вижу, народ опытный, а я таких как раз уважаю. Так что, парни, ссориться с вами не хочу. Нам еще воевать вместе придется. Чей это сапог? Держите!» Вышел из барака, хотел посмотреть время, но часов на руке уже не было. Что из силы, заталкивая в парабеллум свежую обойму, рванулся обратно. Но вдохнул прокисший воздух, поглядел в дымную тьму и понял, что часы, хорошие, швейцарские, на 17 камнях, потеряны безвозвратно. Наступило страшное время. Батальон был действительно дикий. Внутри него, помимо военных законов, царили еще какие-то свои особые законы. Штумпф решил не убивать никого. Он поступал иначе. Вызывал к себе, закрывал дверь. И потом долго бил, чем придется. В суд он тоже никого не отдавал. Судил сам, рукояткой пистолета. По голове. Раз, раз. Потом долго мыл руки. Ему мстили. Просыпаясь по утрам, он выливал из своих сапог солдатскую мочу. Вытряхивал из фуражки всякое дерьмо. Раскидывал во сне руки, и тело вдруг било электрическим током. Оказывается, какая-то сволочь подключила провода к его кровати. А однажды и того чище. Проснулся от холода. Выглянул из-под одеяла. Что такое? Звезды светят. С черного неба снег сыплется. А сам герр-обер-лейтенант лежит посреди двора. Знал, всегда крепко спит, но не думал, что уж настолько, чтобы не мог заметить, как его вместе с койкой на улицу выносят. Каким раем казалась ему теперь служба в качестве военного советника при финской армии? Правда, там тоже было нелегко, и лейтенант Сутинин, конечно, подлец и негодяй, но... Ах, боже мой, разве можно сравнить то золотое время с этой проклятой службой? Штумпф вызывал к себе фельдфебелей, их было 4, долго уговаривал усилить в батальоне режим. Он говорил, а сам заранее знал, что все останется по-старому. И еще он знал, что фельдфебели боятся даже входить в барак. Нет, правда, не все. Был один, который не боялся. Это фельдфебель Адольф Цигнер, белокурый гулливер с длинными руками, всегда чему-то улыбающийся. Он никого никогда не ударил, но его боялись. Штумпф тоже. Сам не знал, почему. Цигнер лениво прохаживался около нар, небрежно говорил. «Так жить нельзя, парни. Вы бы хоть пол подмели». И когда он так говорил, все начинали суетиться. Но странно, никого не ударил. Один только раз. Кто-то назвал его гестаповцем. Цигнер, как всегда небрежно, подошел, взял свою жертву за плечи. Оторвал от пола и забросил, как котенка, в дальний угол. Упавший 5 минут лежал, словно умер. А фельдфебель, по-прежнему улыбаясь чему-то, вышел. Штумпф посмотрел его документы, удивился. Цигнер действительно работал в гестапо. Был не кем-нибудь, а крайсфюрером, кавалером ордена крови и земли. И все потерял в одну ночь. После допроса немецкой коммунистки сказал при начальстве, как ни страшно, а все-таки они победят. И поэтому оказался здесь. И вот никого не бьет, и вот улыбается, и ударил только один раз, когда назвали его гестаповцем. Наконец пришел такой день, когда Штумпф решил плюнуть на все. На что на все? А на все, вместе взятое. И когда решил так, стало лучше. Дикий батальон сразу почувствовал это. Почувствовал и тут же отблагодарил, вернул часы. Штумпф нашел их у себя в столе и повеселел. «Так», — сказал, — «что-то будет дальше». Дальше было вот что. Фельдфебель Войцеховский, которого ненавидели все, вошел однажды в барак. Вошел. Ну и что же тут такого? Но он вошел и не вышел. Только дым из трубы барака вонял чем-то жареным. Штумпф решил, промолчу. И это пошло на пользу. Его вроде начинали слушаться. Потом стали исполнять приказы. Он осмелел. Сначала выбросил из карманов обоймы. Скорый пистолет. Так и входил в барак. Никто не тронет. Стали даже вставать при его появлении, подтягиваться. Однажды штрафники пригнали автоцистерну. Где они ее украли, непонятно. Но цистерна стояла в гараже, и в ней плескалось около 3000 литров шнапса. Штумпф понял, когда-когда, а сейчас особенно надо молчать. Кто-то ночью разбудил его, пригласил в барак. Там уже шла тихая пьянка. Налили ему. «А, все равно», — подумал Штумпф и выпил. Очень удивился, увидев здесь же Адольфа Цигнера. Фельдфебель сидел, курил, улыбался. Его усиленно спаивали. Но он не пьянел. У него был очень маленький рот и розовый, как у младенца. Но маленький настолько, что говорили, он ест чайной ложечкой. И вот этим нежным крохотным ротиком бывший гестаповец высказывал страшные вещи. Он говорил... «Герр обер-лейтенант, разве вам не кажется, что все идет к концу, которого все мы ждем? Мы боимся его, ибо это все-таки конец, но мы будем рады ему, когда он наступит. Режим, созданный нами, однажды рухнет, как рухнут когда-нибудь все эти вонючие нары. Видите, как сильно скрипят они и шатаются. И если в этом случае мы пожалеем только 2-3 задавленных парней, то кто же вытащит нас с вами из-под обломков Третьего рейха? Никто, поверьте мне. Я почти не воевал, но видел крови гораздо больше, чем могло бы вместиться ее в 10 таких цистерн, как эта, которую мы распиваем сейчас. И я знаю, герр обер-лейтенант, что этот режим... Мы пропали, фельдфебель, — перебил его Штумпф, выглянув в окно. «Да», — продолжил Цигнер, — «мы пропали, потому что совершаем...» «Да о чем вы?» — крикнул Штумпф. «Мы пропали, эсэсовцы!» Цигнер подскочил к окну, сдавленно прошептал. «Эй, парни! «Валяйте вахту на рейне! Громче!» И пока Штумпф на подгибающихся от страха ногах выползал на двор, За спиной у него убирались следы попойки, и грозно гремела вдогонку патриотическая песня. «Нарейн, Нарейн, Нарейн родной, мы встанем крепкую стеной. Отчизна, сохрани покой, не влипну я парень не такой». Ох, не влипнуть бы, тоскливо думал Штумпф. На двор через распахнутые ворота уже въезжали грузные черные машины с наглухо закрытыми кузовами. Один офицер спрыгнул с подножки, требовательно выкрикнул. «Командир батальона?» «Да, герр». «Сейчас ваш батальон отправляется к озеру Чапор», — сказал офицер, и Штумпф почувствовал, как отлегло у него от сердца. «Сколько человек у вас?» 183. «На 7 машин», — прикинул эсэсовец. «Как-нибудь уместится». «Эй, Франц», — сказал он шоферу, — «разворачивайся и подводи прямо к дверям». Началось что-то страшное и дикое. Такое, после чего даже Штумпфу было стыдно смотреть в глаза своим солдатам. Первая машина почти влезла с задними колесами на крыльцо, эсэсовцы образовали нечто вроде живого коридора. Людей, которым даже ничего не объяснили, пинками и руганью погнали из барака. Штрафников спасало только то обстоятельство, что они были пьяны. Словно скот они кинулись в распахнутые двери, но там их подхватывали эсэсовцы, и оставалось только бросаться в черную дыру грузовика. 12, 14, 17, шевелись! 19, 23, хватит!» — командовал старший. «Франц, выезжай на дорогу! Губер, подведи свою машину!» Скоро все грузовики были битком набиты людьми, и тогда Штумпфа спросили. «Здесь только 181 человек, где еще двое?» «Не могу ответить точно, герр. А кто же может?» «Из барака никто не выходил, кроме...» «Найти!» — приказали ему. Перерыли весь барак, облазали весь двор, ряды проволочных заграждений не нашли. Так и поехали без двух. А когда уже выехали на простор тундры, обер-лейтенант Штумпф увидел в окошечко, что какая-то машина все время едет позади колонны, не отстает и не догоняет. Он присмотрелся и узнал в этой машине автоцистерну со спиртом. «Не допили», — подумал он о тех двух, что пропали, и ему стало вдруг весело. Вот уже 10 минут над душой стоит фельдфебель Лонгшайер, друг пропавшего без вести Войцеховского. «Герр, обер-лейтенант», — скулит он, — «герр!» Штумпф, прильнув к окулярам стереотрубы, молчит. Сильные окуляры приближают к нему линию русской обороны, выпирающую на этом участке фронта в расположение немецких войск. Кажется, все спокойно. Незаметно никакого передвижения, в чистом морозном воздухе тихо тают белые дымки землянок. «Герр, обер-лейтенант! А, герр, обер...» Штумпф по-прежнему молча разворачивает стереотрубу на 180 градусов, смотрит теперь в сторону озера Чапор. Там настороженно чернеют рыльца пулеметов, выставленные на страх дикого батальона, и офицер печально вздыхает. «Ну хорошо, они, а я-то при чем?» «Что вам, фельдфебель?» — раздраженно спрашивает он. «Эти сволочи, герр, обер-лейтенант, играют в карты». «Так что?» «Они играют на меня!» «То есть как это на вас?» — не понимает Штумпф. «Проигравший должен меня убить. Я слышал, как они договаривались». «Ну а что я могу поделать, фельдфебель? Им выдали оружие, герр обер-лейтенант, и поверьте мне, они это сделают». «Я не сомневаюсь». «Но я не могу, герр обер-лейтенант. Я, наконец, уйду из этого дикого батальона». «Куда?» — усмехнулся Штумпф. «Там русские, а там сами видите». «Зарядите как следует парабеллум и постарайтесь спустить курок на полсекунды раньше, чем это сделает проигравший. Больше я вам ничего не могу посоветовать». «Хорошо», — зловеще соглашается Лонгшайер, выбираясь из окопа. «Я постараюсь спустить курок раньше, чем кто-нибудь из них успеет проиграть». Он отбегает несколько метров, и в этот момент где-то вдалеке рождается тонкий заунывный звук. Постепенно он усиливается, разрастаясь в грозный рев. Штумпф привычно вбирает голову в плечи, земля тяжко вздрагивает под ним. И когда он поднимает голову, то видит, что на том месте, где только что стоял Лонгшайер, дымится глубокая воронка, и ничего больше. «Кто-то уже проиграл», — насмешливо думает обер-лейтенант, но воздух снова разрывается полетами снарядов, земля твердыми комьями рушится в окоп, стучит по каске. В полузасыпанном блиндаже, как отголосок другого мира, названивает телефон. Штумпф подползает, берет трубку. «Что там у вас случилось?» — спрашивают из соседнего батальона. «Все было спокойно, и вдруг...» Грохот, треск балок, противный шорох оползающей земли. «И вдруг русские открыли огонь», — говорит Штумпф. «Если это артиллерийская подготовка, то мне...» Снова взрыв, совсем рядом. «То мне непонятно, к чему она...» «Еще взрыв, еще, еще...» «К чему она сведется? Я только что сейчас осматривал их позиции, но...» «Алло, алло!» «У, черт, перебили!» Так началась обработка огнем переднего края немецкой обороны. До наступления советских войск оставались считанные дни, и высокий суровый человек в полушубке и генеральской папахе, следя за взрывами снарядов, сказал как бы про себя. «Вот отсюда, от озера Чапр, мы направим наш главный удар, и, соединившись с матросскими десантами, вместе пойдем на Петсаму».